Доченька, у тебя для грусти нет причины. В зеркала так часто не глядись. Замирают вслед тебе мужчины. Если мне не веришь, обернись. А ты опять вздыхаешь, в глазах печаль тая. Какая ты смешная, доченька моя. Как будто что-то знаешь, чего не знаю я. Какая ж молодая ты еще, доченька моя. Мы с тобой уедем к морю летом, в город, где магнолии в цвету. Я открою все свои секреты, все твои печали отведу. А ты опять вздыхаешь, в глазах печаль тая. Какая ты смешная, доченька моя. Как будто что-то знаешь, чего не знаю я. Какая ж молодая ты еще, доченька моя. Посмотри на линии ладони. Все поймешь, гадалок не зови. Это ангел, нам не посторонний, прочертил там линию любви.